Глава 15. Похищение волшебной книги. Утром Коти и Мотя проснулись в норке от того, что на улице было очень шумно. Кричали звери и голосил енот Жиркин. Котя вылез из норки, подумал, что началось очередное собрание, и сейчас братья-еноты начнут рассказывать о том, как астероид упадет на головы людей и справедливость восторжествует. Но только котенок высунулся, все сразу замолчали. Он сначала сощурился, потому что белое покрывало зимы отражало свет, а потом раскрыл свои голубые глазки и увидел перед их норкой напыщенного Жиркина и Дыркина. Третий брат-енот стоял в стороне и ел липкий мед. «Вот он, предатель!» — возопил Жиркин и нахохлился от холода. «Человеколюб!» — еще громче возопил енот Дыркин, и нестройные голоса других зверей подхватили его возгласы. «Накажем предателей!» «Эй!» — Котя постарался громко сказать, чтобы все вокруг услышали. «Какие же мы предатели! Вы ведь сами вчера со мной общались и слышали мой рассказ. Мы убежали от людей, и мы пока что к ним не вернемся. В чем же тут предательство?» «У вас книга людей!» — ответил Жиркин и радостно потер лапки. «Ну-ка, предъявите эту книгу!» В это время проснулся Мотя. Он услышал последнюю фразу и пятачком вытолкнул волшебную книгу из норки. «Глупости! Это книга Бобра-Боба, великого волшебника нашего леса!» — сказал он, желая защитить книгу и помочь Коте оправдаться. «Здесь правила для зверей, и здесь мой друг Котя зарисовал все, что с нами происходило». Не успел Мотя ничего сделать, как быстрый Дыркин схватил книгу своими умелыми лапками. Он стал ее листать и рассматривать с важным видом, как будто понимал, о чем идет речь. Все остальные звери стояли, затаив дыхание, и ждали, что скажет их вожак. Только Котя печально стоял в сторонке. Он подумал, что зря Мотя отдал им книгу, ведь они даже не успели посмотреть, какое там новое правило. Да и по старому правилу еще не было понятно до конца, о чем шла речь. Но Дыркин захватил волшебную книгу и, кажется, не собирался ее отдавать. Наконец он захлопнул книгу и положил прямо в снег у своих ног. «Слушайте все!» — сказал он, поправляя красный галстук на шее. «В книге есть человеческие буквы. Я их видел, и любой может открыть и увидеть их. Кто осмелится, подходи. Если наши новые друзья нас не обманывают, то они сами стали жертвами обманщика по имени Боб». «Да, Котя и Мотя вы не увидели, но эту книгу не писал бобер Боб из вашего леса. Ее написали люди, а Боб выдал книгу людей за свою и таким образом вас обманул». «Да почему же это?» – возмутился Котя. Он ощутил печаль и даже злость от того, что кто-то ругает его книгу, и от того, что, по всей очевидности, еноты сейчас заберут эту книгу и назад ее не отдадут. «Никого Боб не обманывал. Почему вы так уверены?» «Потому что...» — страшным голосом начал Жиркин, и все затаили дыхание. «Звери не умеют писать!» Это было правдой, и Котя не смог спорить с таким утверждением. Котенок хотел рассказать о том, как он научился рисовать в этой книге и разбирать рисунки, как волшебным образом эти рисунки складывались у него в голове в ценные правила. Но его никто не стал слушать, потому что в это время Дыркин стал прыгать на книге и пинать ее ногами. Для Коти это было очень обидно. Комочки снега попадали на листики книги и таяли на ней, расползаясь грязными пятнами. Котенку стало так грустно, что он чуть не заплакал, хотел броситься и забрать книгу, но в это время Дыркин перестал прыгать и передал книгу своему брату Жиркину, и они удалились в лес, оставляя цепочку следов на белом снегу. Остальные звери стали молча расходиться. Осталась только серенькая кошечка. Она сказала: «Это не я рассказала енотам. Я бы так никогда не сделала. Мой друг котенок. Наверное, это курочки рассказали Жиркину, когда ты отказался их всех нарисовать. Но ты не обижайся, малыш, так устроен мир». «А мой мир не так устроен», — не согласился Котя. «Нельзя забирать чужое». И когда он это сказал, вдруг вспомнил последнее волшебное правило номер 7. «Волшебство оставь себе, а разговоры другим». Так вот о чем шла речь. Нельзя посторонним зверям рассказывать о том волшебном, чем ты владеешь. Они могут у тебя это отобрать. Так и случилось. Но Котя был еще совсем маленький и очень доверчивый. Он не знал, что чудесами нельзя делиться. Вот теперь он будет кот-ученый и будет с другими только разговаривать, а волшебством не будет делиться. И еще раз он убедился, что книга волшебника Боба очень мудрая. Он подошел к пригорюнившемуся Моте и сказал тихо, чтобы никто не услышал: «Волшебство оставь себе, а разговоры другим. Не огорчайся, мой друг. Мы сейчас проиграли, но скоро мы заберем книгу обратно. Я пойду к енотам и буду их просить отдать книгу». «А если они не захотят?» — ужаснулся Мотя. «Тогда я ее украду», — решительно сказал Котя. И он исполнил свои слова, собрался с духом и пошел к енотам. Те сидели втроем возле своего огромного дупла в дикой груше, а книга была спрятана, во всяком случае ее нигде не было видно. «Пришел», — с ухмылкой сказал Жиркин и потер лапки. «Человеколюб», — громко крикнул Дыркин, но вокруг никого не было, и он сразу осекся. «Будет нам служить», — хихикнул Липкин. «Отдайте мою книгу», — Котя был решительно настроен и очень жалел, что он не взрослый кот, а маленький котенок. «Мне не важно, кем она написана, людьми или бобрами. Для меня она настоящая. Все ее правила работают, и они помогали нам в дороге. Если бы не эта книга, мы бы с Моти погибли. Я заберу книгу, и мы уйдем из вашего вольного союза». «А вот и нет!» — воскликнул Жиркин. «Напротив! Мы пока не отдадим тебе книгу. Вступаем в наш союз, и тогда мы не уничтожим книгу. А если не вступишь, то выбросим ее в горный ручей, где она размокнет и утонет». «На вот, держи!» Дыркин протянул Коте два куска красной материи. «Сегодня вечером на собрании вы двое, Котя и Мотя, торжественно и на глазах у всех повяжете эти галстуки себе на шею и дадите клятву преданности нашему вольному союзу, и тогда мы не уничтожим человеческую книгу». «Почему мы не можем просто забрать книгу и уйти?» — не понял Котя. «Потому что так вы пошатнете наш авторитет». «Что пошатнем?» «Авторитет!» — по слогам произнес Жиркин. «Запоминай, мелюзга». «И что это такое, этот ваш ав...» «Это то, как все нас уважают», — объяснил Дыркин. «А если вы уйдете из союза, другие звери задумаются и перестанут нас уважать. Если союз хороший, почему надо из него уходить? Мы очень важные, и мы хорошие вожаки. В этом наша сила и наш авторитет». Котя ничего не ответил и красные тряпочки не взял. Он побежал к Моте посоветоваться. Когда он нашел Мотю на берегу горного ручья, тот был сильно расстроен и опечален. «Никто не хочет с нами разговаривать и играть», — объяснил поросенок. «Потому что мы якобы предатели. Только вот я никого не предавал». «Не слушай ты их», — утешил Котя друга. «Мы с тобой друзья, а остальные звери нам чужие. И я не смог забрать книгу. Еноты хотят, чтобы мы вступили в их союз, надели красные тряпочки и так ходили, чтобы поддержать их в какой-то ритет. В общем, это сложно. но я хочу с тобой посоветоваться. Что ты думаешь? Мотя, нам вступать в союз вольных зверей или ночью украсть книгу и бежать?» «Я думаю, можно и вступить», — согласился Мотя. «Ну, повяжем галстучки. Что тут страшного? Мне даже теплее будет. Зато книгу нам отдадут, и будет где перезимовать». И хотя Котя был против, он ничего не сказал. Если б не зима, они бы уже давно отсюда ушли. Но ему пришлось согласиться, потому что деваться было некуда. И правда, идти по снегу было холодно и неприятно. Пока он бегал к енотам, у него замерзли лапки и ушки, а у Моти вообще не было шубки. Как же он пойдет в такой холод неизвестно куда? Так Коте пришлось согласиться вступить в союз вольных зверей Жабадана. Итак, вечером друзья пришли на полянку, которая вся была белая от снега. Там собрались вольные звери, и на пеньке, расчистив снежок, снова водрузился Жиркин. Он всегда был тем, кто начинает собрание. Жиркин произнес речь. Долго говорил о том, как велик их союз, что сила в единстве, и что все звери друг за друга вступаются, и это защищает от хищников. Что-то он еще говорил о своем авторитете и о том, какой он важный и красивый. И, конечно же, самый умный из всех зверей леса. Котя слушал и думал о том, что все это вранье и самовосхваление. И было странно, почему другие звери этого не понимают. Наверное, потому что они долго живут в Жабадане. Каждый день слушают одно и то же и считают мысли Жиркина своими мыслями. Так было с Мотей, но он подумал и увидел, где чужие, а где его мысли. А вот эти курочки так и не увидели, и белка не поняла. А волнистый попугайчик что-то понимал, но мудро помалкивал. Он был очень старый и умный попугай. Потом на пенек влез Дыркин и стал опять рассказывать об астероиде и гибели людей. И тогда Котя спросил его, когда именно прилетит астероид. Нужно же знать точную дату, чтобы подготовиться. Дыркин сказал, что скоро, а точно когда, так и не сказал. Несколько зверей задумались, но остальные продолжали хором кричать. «Ура енотам! Пусть летит астероид! Гибель людям!» После этих ужасных криков, от которых у Коти заболела голова, их с поросенком пригласили к пеньку, чтобы повязать красные галстуки. «Клянитесь, что будете верны союзу вольных зверей!» – потребовал Дыркин и показал маленький кусочек книги, чтобы заставить друзей быстрее принять решение. Котя вообще не понимал, как можно быть верным какому-то союзу. Вот, например, быть верным Моти он мог легко. И опять, даже это выражение показалось ему неточным. У тебя либо есть верность другу, либо нет. А если верности нет, так это и не друг вовсе. Например, серенькую кошечку он не считал больше другом, потому что она всем разболтала о волшебной книге. Но иметь верность союзу, то есть всем зверям здесь, он не мог. Во-первых, он всех даже не знал по именам. Во-вторых, енотов он точно не считал своими друзьями после того, как они отобрали у него книгу. Но церемония началась, и он что-то невнятное промяукал и позволил повязать Липкину себе на шею красную тряпочку. Она его немного придушила, и когда он слез с пенька, то сразу ее снял и завязал на хвостик в виде банта. Мотя, напротив, принял красный галстук, выпрямив грудь, как будто получил в дар что-то вкусное и даже благодарил Липкина. Когда собрание разошлось, Котя нашел Жиркина у дупла, где была спрятана книга, и сказал: «Мы выполнили то, что вы сказали. Мы вступили в ваш союз и повязали при всех красные галстуки. Так что ваш авторитет на высоте». Котя четко произнес слово «авторитет», потому что тренировался перед этим целый час. «Теперь отдайте нам книгу». «Не так рано, мелкий котик», — ответил Жиркин. «Ты думаешь, что вступить в наш союз означает просто повязать красную ленточку на шею?» И, кстати, не на хвост, а именно на шею. Иначе ты понизишь авторитет нашего союза. Нет, так просто, Котя, ты не отделаешься. У всех, кто вступил в наш союз, есть свои обязанности. Сегодня вечером ждите. К вам придет Липкин и расскажет, в чем состоят ваши обязанности. Что такое обязанности? Не понял Котя. Он вообще впервые слышал это слово. «Это когда ты что-то делаешь для другого», — объяснил Жиркин. «Такой ты глупый, всему надо учить. За то, чтобы вступить в наш союз, надо что-то полезное сделать». Он опять потер свои маленькие лапки, как будто был очень доволен. «И не один раз сделать, так что будьте готовы, вечером все узнаете». Итак, Котя опять вернулся к другу Моти ни с чем. Не смог отобрать книгу, и еще им придется делать какие-то обязанности. Он подумал, что это месть енота, и спросил у проходящей мимо ласки Катрины, есть ли у нее свои обязанности. «Конечно, есть», — спокойно ответила ласка. «И очень важные. Я должна приводить новых зверей в наш союз. Я вот вас привела, и за это мне дали немного вкусной еды, которую еноты крадут у людей». Хлебушек, яблоко и еще сладкую конфетку. «А если ты не найдешь новых зверей?» – удивился Котя. «Тогда буду есть сухую траву», – вздохнула ласка. «Пойду искать кого-нибудь, сбежавшего от людей». Котя нашел Мотю, спящим в норке, хотя был еще вечер. Но поросенок замерз и накрыл себя желтыми листьями, которые остались от осени. От холода он все время хотел спать. Котенок заметил, что у Моти вокруг шеи намотан красный галстук. Он громко спросил, «Ты и правда решил служить енотам? Они отвратительные!» «Ох, глупости!» – испугался Мотя, когда резко проснулся. Но потом увидел друга и успокоился. Мотнул головой и сказал, «Они такие умные и сильные! Они создали этот союз! Я думаю, их надо уважать!» Котя понял, что его друг Мотя опять думает не своими мыслями, а чужими, и оставил его в покое. «Время покажет, кто такие еноты», — подумал он, — «и кто из нас прав».